а сейчас в Москву. Так мы на трассе?» – спросил отвлекшийся Игнат. «Ага», – кивнул мужчина. «М7, родимая». Хаосит с удивлением оглядел до самого горизонта пустую дорогу. Из примечательного, на обочине встречались брошенные, а иногда и полностью сгоревшие автомобили. «Только зомби не хватает», – негромко сказал Кедров. «Чтобы как в одни из нас, топливо продают только по пропускам», – пояснил ситуацию Сергей. «Да и выезжать куда-то из города без охраны себе дороже». «А во», – удивился Игнат. Подумав, он все же пришел к выводу, что лучше так, чем, как в Африке, где государство полностью развалилось. С шумом над колонной пронесся боевой вертолет. «Для вас, птички, даже территорию кроют», – пояснил кот. «Все еще так опасно?» – спросил Кедров. «По крайней мере, в открытый бой уже не лезут», – ответил Сергей. «Но заныкавшихся тварей хватает». На горизонте начала появляться серая громада столицы. Миновав без остановки блокпост, укомплектованный бронетехникой, они въехали в пригород. В первую очередь Хаоситу бросилось в глаза почти полное отсутствие гражданских. Дальше, больше. Все магазины были закрыты, а окна забиты листами фанеры. Начали встречаться пепелища вместо некоторых домов и глубокие воронки от взрывов. «В первые дни тут шваркнуло, дай Боже», – негромко комментировал Сергей. «Твари полезли из всех щелей. Представляешь, как в средневековье, по утрам ездили труповозки, тела собирали после каждой ночи». Пока кот рассказывал о событиях, они доехали до крупного здания. «Твоих друзей разместят в спортзале местной школы», – произнес мужчина. «Ну и там с ними, видимо, будут балакать». «А меня куда?» – спросил Игнат. «Так сюда же», – пожал плечами новый знакомый. «Потом куда-нибудь запихнут, ха-ха». Воровато оглянувшись, чуть наклонился к Кедрову. «Ты это», – негромко произнес он. «Во власти не все так гладко, разных сил хватает, и всем нужны люди, которые что-то могут. Вербовать тебя точно захотят, возможно, по старинке, через пресс». «Ага», – с любопытством произнес Игнат. «И что дальше?» «Там дураков хватает, которые еще не понимают, что такое человек со способностями», – сказал кот. «Эти могут быковать. Ты не тушуйся, но и мясорубку не устраивай». «Так-то я к Расталанту отношусь», – ответил Хаосит. «К ним обратно не припишут, что ли? Расталанта в Москве нет», – просветил кот. «Поглотили его фыбосы со всеми потрохами. Остались филиалы в Якате и Питере, и, по слухам, у них с Москвой отношения не совсем гладкие». Мужчина замолчал, давая время Игнату на усвоение информации, и тут было над чем подумать. О том, что старый миропорядок начнет шататься, и он догадывался, но все равно встреча с новой реальностью была непривычной. «С другой стороны», — подумал Кедров, — «а так ли это плохо для меня? Возможно, было бы хуже, если бы по приезде он попался под пресс монолитно и слаженно работающего государства. В неразберихе интересов провластных группировок куда проще лавировать». «А ты сам-то чей?» – спроси он Сергея. «Офт», – бросил тот в ответ. «Мы стараемся не лезть во все, работая в городе. И что посоветуешь?» – решил поинтересоваться Хаосит. «Про своих пока забудь», – подумав, ответил кот. «До Ебурга как в средневековье, месяц будешь добираться. Оно тебе надо?» «Похоже, что нет», – заметил Игнат. «Здесь нормально можно пристроиться», – согласился Сергей. «Наши между собой хоть и кусаются, но до беспредела не доходит. Со всеми работать можно. По крайней мере, пока что». «Спасибо», – ответил Кедров. Наконец, автоколонна разместилась на парковке у школы. Насекомых повели в школу. Хаосит шел следом чуть позади, но внезапно его одернули. Кедров, Игнат, в коридоре к нему подошли два человека с пронизывающими взглядами. «Пройдемте, у вас примут отчет по выполненной задаче». «Ага, по выполненной задаче», с иронией подумал мужчина. «Эдак небось скоро они поверят, что я все делал под контролем Москвы». Спорить он не стал. Махнув рукой подмигнувшему коту, он направился вслед за силовиками. В тишине они поднялись на второй этаж и постучались в кабинет с надписью «Учительская». Дождавшись разрешения, провожатые пропустили его, сами оставшись снаружи. Там Игната уже ждали. «А во», – удивленно подумал Хаосит, – «аж целую комиссию собрали». Похоже, предстоял разговор, который должен помочь определиться с новым положением. Родная страна изменилась, и Кедрову надо было как-то в ней устраиваться. «Ребят, всем спасибо, что читаете. Прошу от вас честный хаоситский лайк и добавление в библиотеку». Глава 3. Помещение, в котором Игната ожидала комиссия, ничем особым не выделялось. Обычная учительская небогатой муниципальной школы со старыми офисными стульями и дешевыми книжными шкафами. У окон столы составили вместе –